А я как раз помогала Фэнзе одеваться и не могла выйти, — перебила Пин-Эр. Уже потом я узнала, что вы меня приглашаете. Разве я заслуживаю такой чести? Вот я и прибежала поклониться вам. Спасибо, что ты удостоила меня своим посещением, — улыбнулся Бао-Юй. Сижень поставила возле дверей табуретку и предложила Пин-Эр сесть. Пин-Эр поклонилась Бао-Юю, а тот в ответ поклонился ей. Тогда она опустилась перед ним на колени, и Бао-Юй тоже опустился на колени. Сижень поспешно подняла его, но на каждый поклон Пин-Эр он продолжал отвечать поклоном. «Ну, что ж, кланяйся еще», — подтолкнула его Сижень, когда поклоны окончились. «Зачем?» — спросил Бао-Юй. «Уже все?» «Сейчас она кланялась и поздравляла тебя с днем рождения», — сказала ему Сижень. «А теперь ты должен кланяться ей, потому что и у нее сегодня день рождения». «Так значит, и у тебя день рождения?» — воскликнул Бао-Юй, торопливо кланяясь. Пин-Эр в ответ снова поклонилась ему, как было положено по этикету. Незаметно подтолкнув бок Бао-Цинь и Сяо-Янь, Ши Сян-Юнь сказала: «Если бы все четверо стали поздравлять друг друга, то, наверное, потратили бы на это целый день». «Значит, и у сестрицы Сю Янь сегодня день рождения?» — воскликнула удивленная Тань Чунь. «Как это я забыла! Немедленно сообщите второй госпоже Фэнзе, чтобы она прислала барышне Синь Сяо Янь такие же подарки, как барышне Бао Цинь». Служанка поддакнула и побежала выполнять ее приказания. А что касается Сюянь, то она вынуждена была пригласить гостей на угощение, так как Сянь Юнь выдала ее. «Интересно все же получается», — заметила Тань Чунь. «На протяжении года нам каждый месяц приходится праздновать чей-либо день рождения, потому что у нас живет очень много людей. Случается, что у двоих или у троих день рождения совпадает. Даже первый день Нового года не пропадает даром. Его заняла старшая сестра Юаньчунь. Поэтому не приходится удивляться, что на ее долю выпало счастье больше, чем другим. Да еще наш прадед родился в этот же день. Только он празднует день своего рождения в потустороннем мире. Потом минует праздник фонарей, и тут же подходит день рождения тетушки Сюэ и сестры Бао Чай. И, как удивительно, мать и дочь родились в один и тот же день. Затем в первый день третьего месяца день рождения госпожи Ван, в девятый день рождения второго господина Цзяляня. Вот только во втором месяце никто не родился. «Как никто?» — воскликнула Сижень. «В 12-й день второго месяца родилась барышня Линь Дай-Юй. Правда, она не из нашей семьи». «Ну и память у меня стала», — засмеялась Тань Чунь. Бао-Юй улыбнулся и, указывая пальцем на Сижень, громко произнес: «Она сама родилась в один день с барышней Линь Дай-Юй, поэтому и запомнила». «Так вы, значит, родились в один день?» — всплеснула руками Тань Чунь. «Сколько лет живем вместе, а не знали об этом и ни разу тебя не поздравили. День рождения Пин-Эр тоже был нам неизвестен, только сейчас узнали. Нам не выпало счастья принимать поздравления и получать подарки», — заметила Пин-Эр. «Зачем же говорить об этом дне? Не лучше ли, чтобы он проходил для вас незаметно?» «Зря Сижень сболтнула. Лучше я поздравлю барышню, когда она вернется домой». «Прости, если тебе доставили лишние хлопоты», — промолвила Тань Чунь. «Но все же я не успокоюсь, пока не отпраздную день твоего рождения». «Совершенно верно!» — поддержали ее Бао-Юй и Сян-Юнь. Пойдите ко второй госпоже Фэнзе